Поначалу я думал предложить ехать в тишине, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание, но потом передумал. Военным видней, раз они говорят, что будем отстреливаться, значит иначе никак. Ну что же, вечер обещает быть томным. Каждый из нашей команды, кроме водителя и Джейка, естественно, заняли себе по бойнице, ощетинившись наружу стволами. Первые несколько минут даже удалось проехать в тишине, но потом сверху загрохотал пулемет. Ух, пошла жара. А вот и в зоне моей видимости появился зомби, которого тут же срезал кто-то из людей медведя. Потом еще зомби. И снова я не успел даже выстрелить. Блин, ну мне не тягаться с этим спецназом. Я снова сел на свое сиденье, понимая, что пока тут лишний, на этом празднике смерти. Через несколько секунд так же поступил и Петр. Видимо, даже его скиллов тут было маловато. Он кивнул, типа спрашивая, как дела? На это я просто махнул рукой. Не спрашивай. Петр по итогу растянул улыбку и снова стал смотреть в свою бойницу, не делая, впрочем, попыток выстрелить. А вот Коля постреливал из выделенного ему автомата. Правда, я сомневался, что был результат. Галим. Вдруг выкрикнул водитель, резко тормозя. Я привстал со своего места, чтобы посмотреть через лобовуху, что там впереди. Блин, и правда, через несколько домов перед нами из-за угла выходила громадина, да более похожая на нашего давнего знакомого. Ух, туша мясная. И чего будем делать? Военные не показали ни капли сомнения или страха, даже особо не прекратили стрельбы. Лишь тот, который был на пулемете, залез обратно внутрь, да полез под лавку, откуда вынул трубу какого-то гранатомета. «Шмель», — просто сказал мне Кедр, увидев, что смотрю на него, и снова скрылся вместе с ним в люке. «Шмель? Что за шмель? Что-то знакомое. А, огнемет «Шмель». Видел такой по телевизору, убойная штука. Сейчас посмотрим вживую». Через пару секунд над нами раздался выстрел, больше похожий на взрыв, и в сторону голема метнулась ракета, мгновенно настигнув его. Ну а потом раздался настоящий взрыв с яркой вспышкой, на секунду превративший ночь в ясный день, и голем перестал существовать. Его просто разорвало, одновременно с этим поджарив куски и разметав их по округе. Несколько из них даже до нас долетели, упав на лобовое. Водитель невозмутимо включил дворники и побрызгал омывайкой. «Есть уровень», — похвастался сверху Кедр. «Едем дальше», — скомандовал медведь. Петр удивленно посмотрел на меня, а я просто покачал головой пораженно. «Мда, и так просто, вот нам бы так, всего лишь один выстрел и готов фраг. Скорее всего, этот шмель тоже не самый простой, а модифицированный. Наивно считать, что только у меня есть оружейник, но все равно эффективность группы меня весьма удивляет. А можно мне таких, хотя бы в аренду? И подобные зубры тогда шли меня захватывать? Повезло мне в прошлый раз, что смог отбиться, удивив всех. Нужно быть начеку и особо не ссориться с Егором». Подобным образом мы не спеша и ехали до пункта назначения, отстреливаясь от нападающих тварей. В конце даже мне и Петру пришлось подключиться, настолько большой волной пошли. Благо оружие было в достатке и нам позволили пользоваться местным, и правда оказавшимся улучшенным. Так что свои боеприпасы удалось сохранить. Но вот наконец и требуемое здание. Весьма небольшое, всего лишь 3 этажа. Что на фоне окружающих высоток смотрелось весьма необычно, но, видимо, так как здание весьма старое, как-то сумели добиться его сохранения. Нам же лучше. Хуже было бы, если это реально было бы в каком-нибудь современном многоэтажном офисном здании. Заколебались бы обыскивать. Ну что, разделяемся и по одному с разных входов заходим. Выдвинул я гениальную идею. Медведь посмотрел на меня как на дурачка, но, к его чести, сказал не то, что было у него написано на лице. Нет, 4 контролируют периметр, остальные заходят через главный вход, а нас и так, скорее всего, уже знают. Так что, нечего скрываться. Я не стал задавать очередной умный вопрос, наподобие того, почему мы не проникли сюда незаметно, как в кино показывают, а просто кивнул, соглашаясь. Так, остаются Вова, Петр, Коля и Кедр. Ну и пса с собой оставляйте. Остальные за мной, скомандовал медведь. В принципе, я его понимал, ведь идти на штурм с незнакомыми людьми ему не очень хотелось, но и оставлять нас одних он не хотел, поэтому и оставил одного своего. Иначе, наверное, вообще никого бы не оставил, если бы только его люди участвовали в акции. Но я не хотел скучать на улице, поэтому высказал свою идею. «Медведь, а у вас какие-нибудь сканеры есть, чтобы определять, где враги?» «Нет, к сожалению, псиоников нам не дают». «Псиоников? «Это кто?» – зацепился я за новое для меня слово. Медведь понял, что ляпнул не то и поморщился. «Неважно, нет у нас сканеров, а у меня есть. Могу помочь, если возьмете с собой. Что за способность? Какой кулдаун? Сколько маны требует?» «Способность – волк инсаамский в натуральную величину. Кулдаун – только тогда, когда спит. А спит он много, поэтому, можно сказать, что большой, ману не требует. Требует человечину, но может и зомбятину жрать». «Правда, друг?» Я потрепал по здоровенной башке Джейка, на что тот добродушно оскалился. «Может указывать, где враги? Хорошо. Как понимаю, один он с нами не пойдет и подчиняться не будет». «Нет, конечно», я состроил грустную рожу. «Вам придется взять меня». «Хорошо, тогда вместо тебя остается лис, а ты со своим зверем с нами». Все двинулись. Пресловутые лис и кедр подошли к Петру и Коле, видимо, чтобы объяснить планы, а мы двинулись в сторону главного входа. «Джейк, есть кто за дверью?» – спросил я волка. Тот прислушался к чему-то и отрицательно качнул головой. «Пусто», – озвучил я. Медведь кивнул, соглашаясь, но все же предпочел заходить осторожно, не до конца доверяя звериному чутью. «Ну тут понятно, я б на его месте тоже перепроверял бы, но все оказалось так, как поведал нам Джейк. В первой комнате пусто, во второй, в третьей. Первый этаж пуст, а вот и вход в подвал, закрытый на замок. Могу поспорить, девушки именно там находятся». Но медведь указал на второй этаж. «Понятно, сначала здание хочет проверить, чтобы в спину никто сверху не ударил. Ну, в принципе, логично». Второй этаж также по комнате обошли, но, как и на первом, здесь было пусто. «Да что за хрень творится? Неужели пустое здание? Где тогда банда ублюдков? Или я все же ошибся, и это не то здание?» «Ну что поделать, пошли на третий этаж. Первая комната, вторая, третья. Пусто, пусто, пусто. Вот, как понимаю, двери в центральный зал». Наконец волк фыркнул и как-то заторможенно, будто до конца не доверяя сам себе, показал мне картинку, что внутри вроде кто-то есть, а вроде и нет. «Странно. Внимание, там, вероятно, кто-то есть», — предупредил я. Наш командир кивнул, подтверждая, что понял. Он осторожно приоткрыл дверь и первым ворвался внутрь. За ним нырнули и остальные, а потом зашли и я с Джейком. И там меня ждало целых два открытия. Первое, вся комната была завешена плакатами с надписью «Зион» в разных вариантах, разными шрифтами, а кроме этого, на многих из этих плакатов были изображены пять лиц, и четверо из них мне были очень даже знакомы. Те самые, давнишние геймеры или, как они себя называли, киберспортсмены. Но это еще было не все. То, что заставило меня напрячься, стояло в дальнем углу комнаты и до боли напоминало мне мой родной кокон. И почему-то мне кажется, что он сейчас ни разу не пустой. Да что такое-то? Не многовато ли домовладельцев развелось? Глава 21. Что за хрень? Здесь пусто. Пробормотал медведь, осматривая помещение через прицел своего автомата. «Я не уверен в этом», – тихо сказал я ему. «А молодой человек прав», – вдруг раздался голос позади нас. Мы резко оглянулись. Позади нас, у самого входа, летал полупрозрачный парень. Тот самый, пятый игрок этих киберзадры и киберспортсменов. Лег на пол, руки за спину. Скомандовал медведь. «Ага, уже бегу», – роняя тапки, хмыкнуло это недопривидение. «Интересно он придумал. Как понимаю, это он в свободном режиме летает, сумев себя сделать видимым. Надо будет тоже попробовать». «Сам виноват», — ответил медведь и начал стрелять. Остальные, кроме меня, последовали примеру своего командира. Ну и зря, видно же, что ничего не получится. Но, как понимаю, медведь не мог не попробовать. Результат оказался таким, каким я и предполагал, а именно, абсолютно никаким. Только стену попортили, куда прилетели пули, не нанеся ни капли вреда этому зевающему на показ зянцу. Через пару секунд отряд перестал стрелять и начал использовать способности. Во врага полетели сгустки пламени, ледяные сосульки, каменные шипы. Красиво, только все равно безрезультатно. Все пролетало сквозь полупрозрачное тело. Наигрались, хмыкнул игрок. Теперь моя очередь. Под каждым из бойцов раскрылся пол, заставив провалиться внутрь. Но в момент, когда они были уже готовы пролететь насквозь, пол восстановился. По итогу оказалось, что каждый из группы оказался вмурован в бетонное перекрытие на уровне кто пояса, кто груди. Меня спасло от данной участи только то, что я сам осуществлял ранее что-то подобное и ожидал данного развития событий. В момент, когда подо мной раскрывалась яма, Я резко прыгнул в сторону, оказавшись на твердой поверхности и миновав участь быть плененным. «А ты резвый», — сказал этот парень, смотря в упор на меня, — «и уровень у тебя высокий. Но не надейся, на моей территории ты ничего не сможешь мне противопоставить. Сам, наверное, это понимаешь. Я неуязвим, как ты смог убедиться. А за тебя я много опыта получу, может даже коробку какую-нибудь интересную. Слушай, а ты тот самый пятый игрок из Зиона, который отказался убивать людей?» Вдруг я озадачил его вопросом. «Чего? Откуда знаешь?» – удивился тот. «Да нарвался на них. Они и сказали, да жалели очень, что ты решил их бросить. Нарвался на них и выжил? Интересно?» «Да, выжил. А они не совсем. Жаль, очень жаль. Думал, встретимся еще, и они увидят, чего я добился. А я думал, ты ушел от них, так как не хотел убивать людей. А ты вон какой злобный, Буратино. Девушек похищаешь почем зря. Людей я никогда не отказывался убивать. Я просто хотел остаться на одном месте, не хотел уходить. А они испугались сильных врагов, глупцы. А насчет девушек, они просто пока не догадываются, какая честь им оказана. Они, моя будущая свита. У-у-у, как все запущено», — покачал я головой. «Совсем ку-ку, ты походу здесь совсем умом тронулся. Врача вызвать? Заткнись», — заорал парень, раскрывая подо мной очередную яму, которую я снова перепрыгнул и оказался еще не намного ближе к своей цели. «Повторяешься? Придумай что-нибудь интереснее. Хотя смысла не вижу, тебе конец», — последнюю фразу я сказал, направив на этого психа свой пистолет-артефакт. «Ой, дурак», — покачал тот головой. «Хорошо, попробуй и ты, раз так хочется. Стреляй. Заметь, не я это предложил», — сказал я и резко сместил руку, направив пистолет не на ухмыляющегося парня, а на его кокон, в самое слабое место, про которое знал, а именно, панель, открывающую его, и начал безостановочную стрельбу. «Не-е-е-ет», — заорал зянец. «Поздно, друг мой, поздно. Раньше нужно было думать». Совсем уверился в своей неуязвимости, да только про кокон не подумал, дурилка. Хоть игрок и был 30 уровня, а, соответственно, у кокона было 30 000 очков прочности, да еще и жизнь самого игрока, но для моего пистолета это буквально 10-20 выстрелов, смотря куда попадать. А куда стрелять я знал хорошо. Будь я пониже уровнем и с другим пистолетом, быть может и не успел бы, но все сложилось как нельзя лучше. Прыгая над ямами, я приблизился к кокону, и мне даже позволили сделать первый выстрел. А дальше, просто стреляй, не глядя, непрерывной очередью, пока не надоест. Не знаю, сколько раз я успел выстрелить, но времени это заняло буквально пару секунд. Кокон без особых спецэффектов просто перестал быть пуленепробиваемым, и каждый мой выстрел начал прошивать его оболочку. Вот первые пули настигли лежащее там тело. Полупрозрачное привидение издало дикий крик. Ну а что он хотел? Увеличение боли действует. А с учетом уровня игрока, он не умер с одного выстрела, сумев вполне насладиться ощущениями. Но данный крик продлился совсем недолго. Проекция парня просто исчезла. Человек 30 уровня убит. Получено опыта 76 134. Хотя, если подумать, то даже группа медведя могла бы справиться, если бы знали, что здесь их ждет. Ведь домовладелец даже не подумал о защите своего кокона и впустил нас к себе, что было прям очень глупо. Как он вообще с таким отношением докачался до такого высокого уровня? Расслабился, возгордился, почувствовал себя всесильным, за что и поплатился. Я подошел к кокону и заглянул внутрь. Вот он, мертвый домовладелец во плоти. Повернул немного тело, в надежде найти под ним коробку. Но нет, даже белый нет. Жадины системные. Потрогал красивые обводы кокона. Немного надавил, и рука прорвала борт, будто он сделан из фольги. Кокон на глазах высыхал, будто за секунду проходили годы. Тело промяло дно и упало на пол. Через минуту от некогда футуристически выглядевшего кокона осталась просто пыль, да тело, присыпанное ею. Эх, грустно. Нет, на этого молодого придурка мне было наплевать, тот сам виноват. А вот кокон очень жалко, будто живое существо умерло. Он же не виноват, что владелец такой идиот оказался. Но, к сожалению, вряд ли теперь его получится восстановить. Но ведь прошлый кокон, который мне презентовали, остался целым. Почему так? А, ну да, там же первым умер домовладелец, а кокон был не поврежден. А тут наоборот. Я уничтожил именно кокон, а потом уже помер и домовладелец, следом за своим устройством. «Эй, Вова, может, поможешь теперь нам?» Вдруг раздался голос медведя. Я обернулся. «О, парни, а я и забыл про вас. Да, мы заметили», — хмыкнул командир, наполовину вмурованный в пол. «Что это за хрен был? Такой же домовладелец, как и я. Просто знаю слабое место, чем и воспользовался». «Значит, кокон, это слабое место?» «Ну да», — просто ответил я, а сам напрягся. «Блин, вот и как теперь быть?» «Не в плане, что секрет раскрылся, который, скорее всего, для знающих совсем не секрет, а в плане, как от подобного защититься?» «Вопрос весьма интересный. Сам теперь подал пример, как уничтожать подобных мне. Пара ракет на мой дом, и вряд ли кокон сохранит свою целостность. А мне очень не хочется, чтобы он вот так вот развеялся пылью. Под землю запрятать, что ли?» «Ладно, позже подумаю. А пока и правда нужно выручать парней, да спускаться к дамам. Мне еще предстояло отмутить себе тот блокиратор. Ух, сколько с вас сейчас опыта можно получить!» — радостно сказал я. «Эй, ты чего?» — забеспокоился медведь. «Не шути так». «Хорошо, не буду», — легко согласился я и начал руками разламывать бетон, окруживший тела парней. На все вызволения командира из плена потратил 10 минут, а потом мы уже сообща освободили остальных. «Пошлите освобождать девушек», — предложил я. «Погоди, давай закончим осмотр, вон еще дверь какая-то», — указал медведь на ранее незамеченный проход. Мы зашли внутрь. «А, ну вот здесь этот парень и хранил все припасы. Только одно неясно, почему не на складе? Хотя, может, на складе он хранил только скоропортящиеся, а здесь все остальное, что может и на воздухе постоять. Хрен знает. Жаль, что нельзя залезть на его системный склад, посмотреть, что из рисов у него было. Но еда тоже хорошо. Еда пригодится. Как делить будем?» — спросил я. «Так-то мне еда не нужна, своей хватает, а вы можете забрать, при условии, что блокиратор я заберу себе». «Хм, вообще-то, насчет блокиратора у нас строгие инструкции. При обнаружении захватить любой ценой, но есть же и особые случаи. Но если наш союзник найдет его первым, то не будем же силой отбирать», — будто размышляя вслух сказал медведь. «Тем более мы пока заняты инвентаризацией припасов, чтобы все в целости донести до основной базы». «Понял», — кивнул я и пошел на выход. Быстро спустился с Джейком на первый этаж, выбил ударом ноги дверь, ведущую в подвал, и спустился вниз. Здесь был длинный широкий коридор и несколько помещений по бокам. Все помещения, кроме одного, были открыты. А вот около закрытого стоял стул, на котором лежал какой-то предмет. Я подошел ближе, всмотрелся. Это был небольшой камень, размером с половину кулака. Малый осколок отрицания. В зоне действия блокирует использование активных способностей. Зона действия – 25 метров. Интересно. Попробовал создать портал. Хрен. Не получается. Отлично, забираем. Я положил камень в карман, подошел к двери и постучал туда. Тук-тук. Есть кто? Есть. Есть. Спасите. Нас похитили. Начали долбиться с той стороны. Отойдите от двери, скомандовал я. Услышав, что дамы отбежали, я выбил дверь. Выходите, благородные дамы. Ужасный рыцарь уничтожил прекрасного дракона. Ну или как-то так. Короче, вы теперь свободны. Собачку не пугайтесь, он не кусается. Из глубины помещения вышли две девушки. Прям и не янь. Блондинка и брюнетка. Первая повыше, вторая пониже. И обе красивые. А у моего почившего коллеги есть вкус. Точнее, был. Ну что, пойдемте за мной. Скоро домой отправимся. Мы поднялись наверх, в ту комнату с припасами, где группа медведя пыталась сообразить несколько носилок из подручных материалов, чтобы забрать с собой по максимуму припасов. А вот и наши пленницы, показал я на девушек, которых вел за собой. Ну не в смысле наши, а в смысле спасенные пленницы. Прошу любить и жаловать. Добрый день, девушки. Да уж, заставили вы нас поволноваться. Но ничего, все закончилось и скоро вернемся домой. Кстати, чего вы паритесь с этими носилками? Удивился я. Потом еще раз приедете, заберете. Не, если бы так просто было, хрен нас еще сюда пустит просто так, тем более за жратвой. Или, если пустит, то по заданию и все будем обязаны сдать. А если сейчас, то это, можно сказать, боевые трофеи сможем оставить себе, чтобы хоть немного разнообразить уже приевшуюся пайку. Сложно все у вас, а я думал, что хорошо кормит. Кормит-то хорошо, но однообразно, приедается быстро. А тут вон какой клондайк. Эх, жаль, мало сможем забрать, это богатство не влезет в тигр, да и запрещено его заваливать, ведь нам еще назад ехать, нужно быть налегке и во всеоружии, а сидеть в обнимку с коробками может быть небезопасно. Ладно, цените мою доброту, подождите несколько минут. Сказав Джейку ждать здесь, я спустился вниз, на улицу, к оставшимся парням. «Как все прошло?» – спросил Петр. «Мы выстрелы слышали, хотели за помощью идти, но Лис и Кедр запретили. Все нормально. Был домовладелец, но по итогу помер. Скоро домой поедем. Коля, где чемодан? В деревне, где ж еще? Надо за ним сгонять. Петр, держи камешек, я передал ему осколок отрицания. Только не выкинь случайно. Его стоимость я даже представить не могу. В радиусе 25 метров от него способности нельзя использовать». «Хорошая штучка», — сказал Петр, запихивая камень себе за пазуху. «Ага, Коля, пошли отойдем подальше, а то тут портал не ставится». Мы с Колей снова зашли в здание, да отошли подальше от поля действия камня, где я создал портал до деревни. Коля быстро сходил, да взял свой чемодан, с которым мы и поднялись к парням наверх. «Думаете, в чемодан много влезет?» — улыбнулся медведь, увидев нас. «Готов поспорить на твой автомат, что в него поместится больше, чем вы все сможете унести», — ответил я. «Хм, не, спасибо. Хоть и не верю, но все равно спорить не буду. Ты уже успел удивить. Эх, жаль. Коль, загрузи припасы, пожалуйста. Поможем парням донести честно добытое до их базы». Николай кивнул, открыл чемодан и начал загружать. С каждой минутой лица группы военных, да и присутствующих тут девушек, все сильнее и сильнее вытягивались, достигнув максимума в момент, когда Коля загрузил в свой артефакт даже стеллажи, на которых все лежало. «Ни хрена ж себе!» — кто-то прошептал удивленно. «Вуаля!» — я с гордостью обвел рукой пустое помещение, будто здесь есть какая-то моя заслуга. «Жаль, конечно, что отказался спорить. Красавчики!» — показала нам большой палец медведь. «Ну что, раз тут закончено, отправляемся на базу, а то так скоро светать уже будет. Что, правда что ли? Мля, конечно!» «Еще поспать бы, а то с утра дел куча. Я бы всех через портал переместил, но, как понимаю, машину бросать вы откажетесь. Поэтому, поехали». Быстро спустившись, закрыв двери этой бывшей больницы и загрузившись в авто, мы поехали обратно. Но домик этот я буду иметь в виду. Очень уж мне понравился. Как его расположение, так и он сам. С учетом решеток на окнах и крепких дверей, он сам по себе был небольшой крепостью. Удивительно, но поездка обратно выдалась даже легче, чем в ту сторону. Я до последнего ждал какой-нибудь подставы, засады из монстров. Но, к счастью, все обошлось и мы, немного постреляв сквозь бойницы по разным тварям, добрались до блокпоста, который именовали под всеобщий облегченный выдох. Надо же, видимо, не только я ожидал подлянки. Нарушая тишину ночного города шумом двигателя, мы двинулись к администрации. Доехав, выгрузились всей компанией и пошли ко входу в здание. «Главный у себя?» – спросил медведь у охраны на входе. «Он про Егора? Интересно, неужто может быть, что тот или не уходил, или уже пришел на работу?» «Да, не уходил еще», – кивнул один из боевиков на входе. «Надо же, я оказался прав». Медведь кивнул, и мы все поднялись к кабинету. «Внутрь, правда, вошли только я, сам командир группы и две спасенные девушки. Внутри были трое, Егор, а также оба его безопасника, Марат и Виктор. Не спится?» – спросил я их. «Он еще издевается», – помассировал виски глава. «Докладывайте». «Враг уничтожен, гражданские спасены, раненых и убитых не имеем», – выдал краткую сводку медведь. «Нашли что интересного?» – спросил Марат. «Пусто, просто припасы, взяли как трофей. Не возражаете?» «Нет, берите себе», – махнул тот рукой. «Благодарю», – кивнул командир. «Господа, можно я спать пойду?» – спросил я. «Дальше сами разберетесь. Девушек домой доставите?» «Да, Вов, спасибо. Можешь идти. Медведь, ты тоже со своими парнями свободен на сегодня. Отсыпайтесь». «А, еще вопрос», – вспомнил я, обернувшись перед самым выходом. «Не возражаете, если я ту психушку займу? Будет у меня такой выездной домик для отдыха. Все равно тот район вам пока не интересен». «Ладно, бери». Через минуту раздумий сказал Егор. «Скорее всего пожалею потом о своем решении, но так и быть. Благодарю», кивнул я. «Позвольте откланяться. Ужасный рыцарь, подождите», окликнула меня черненькая девушка. «А мы с вами еще встретимся, а смысл? Я, если честно, очень занятый человек, вечно весь в делах, вы мне понравились». Взяла она быка за рога. «Прошу прощения, миледи, но я люблю девушек постарше, как минимум, совершеннолетних». Помахал я рукой и вышел из кабинета. «Мне через неделю 18». Услышал я крик с той стороны. «Не-не-не, нахрен надо связываться с такими красотками», буркнул я, отходя от двери. «Сядут на шею, потом не отвертишься». Медведь, услышав это, выгыкнул, но ничего не сказал. «Ну что, Савва», назвал я имя командира, когда мы спускались вниз. «Поехали до вашей базы, выгрузим ваши трофеи». «Да, спасибо, погнали». Мы погрузились в автомобиль и выдвинулись. Я-то думал, что заедем на какую-нибудь военную базу, а по факту приехали к жилой многоэтажке, где группа занимала 3 квартиры на 4-м этаже. Поднялись в одну из них, которая, как понимаю, являлась чем-то типа склада, совмещенного с оружейкой. «Вот сюда вываливай», медведь указал на пол одной полупустой комнаты. «Потом разберемся». Коля кивнул и, открыв чемодан, стал доставать оттуда честно натыренное из психушки, возвращая вещам первоначальный размер. Через 10 минут комната оказалась завалена чуть ли не под потолок. «Прекрасно», сразу же заулыбался Савва. «Спасибо, мужики, век благодарен буду». «Да ни за что, так-то мы в расчете», кивнул я, намекая на позаимствованный мной блокиратор. «Подкините до нашей квартирки?» «Конечно, только по пути в ресторан бы наведаться». «А как, проголодались?» «Не, напомнить о долге одному наглому владельцу». «Очень наглому, я, кажется, даже догадываюсь к какому», хмыкнул здоровяк. «Помощь нужна?» «Не, там все мирно будет. Покажу, куда ехать». «Ну тогда в путь». На улицу мы уже спустились без основной группы. Медведь сам решил нас подбросить до пункта назначения. Первая остановка была около входа в тот самый ресторан. Наш водитель верно угадал. «Есть кто?» — крикнул я, стучась в закрытую дверь. Через пару минут она открылась и наружу вышел рассерженный охранник. Но, увидев стоявший бронеавтомобиль и медведя рядышком, мигом подобрел. «Доброе утро. Прошу прощения, но ресторан еще закрыт». «Доброе. Хозяин на месте?» «Да, он ведь тут и живет, на 2-м этаже». «Хорошо, я к нему», кивнул я, обходя охранника и заходя внутрь, быстро пройдя по залу, и, не слушая что-то причитавшего за спиной вышибалу, я стал подниматься по лестнице. Но тут наверху показался тот самый хозяин ресторана. «Привет, Семен», помахал я ему рукой. Тот, увидев меня внизу, как-то весь осунулся и вздохнул так тяжко, что мне даже на секунду стало его жалко. «Доброе утро», поприветствовал он меня, тут же взяв себя в руки. «А чего в такую рань? Покушать вряд ли удастся, прошу понять. Мы еще закрыты, поваров нет, через час-полтора только будут». «Не, я портал хотел поставить, через который вы будете нам еду носить. Наши договоренности ведь в силе?» «Да, конечно. Ну показывай тогда, где его ставить. Прошу за мной». Мы прошли куда-то сквозь кухню и зашли в небольшое помещение, ранее, как понимаю, использовавшееся в качестве какой-то кладовки. «Ну ничего, пойдет, я не гордый». Установив портал, я получил заверение от хозяина, что уже сегодня на завтрак мы получим первые блюда. Поблагодарив Семена и пообещав ему в случае нормальной работы поставлять рыбу со скидкой, мы покинули ресторан и поехали к своему посольству. Там тепло попрощались с медведем и вернулись к себе в деревню. Все, пару часов поспать и выдвигаться к Татьяне, чтобы забрать рыбаков и рвануть на остров. Проснулся кое-как только через 3 часа. Слишком уж насыщенной выдалась ночь и вчерашний день. Но ничего не поделаешь, пора выдвигаться. Спустился вниз. Парни еще спали. «Колян, просыпайся, на море поедем», громко сказал я. «Мама, у меня первых 2 уроков нет», пробурчал парень, накрывая голову подушкой. «Давай, давай», сказал я, беря его подушку и откидывая ее подальше. «Деспот», пробурчал парень, начиная вставать. «Чего орете с утра пораньше?» Поднял голову от подушки Петр. «Да ты спи, ты нам не нужен», махнул я на него рукой. «А вот сейчас обидно было», сказал тот, резко поднимаясь. «Теперь точно с вами пойду. Как знаешь, мы просто на остров едем. Коля поможет отнести вещи рыбаков. А, ну ладно, но все равно с вами поеду, а то без меня снова куда-нибудь вляпаетесь». «Да без проблем. Сейчас только пожрать что-нибудь сварганим. О, кстати, я подошел к своему каменному шкафу и открыл. Да, на полочках стоял наш завтрак. На 5 полках стояли 5 тарелок, рядом с которыми стояли стаканы то ли с компотом, то ли соком, а также блюдца с булочками. Живем, парни, готовка пока отменяется. Я указал на ресторанную еду. Ух ты, прикольно, ответил Петр. Это нам теперь каждый день будут носить? Ага, пока не отменим. Злой ты, Вова, загнал мужика в кабалу. Ну я мог его просто пристрелить и все, пожал я плечами. Да и ненадолго это, если он хорошо будет обещанное выполнять. Начну платить, да продуктов подкидывать. Все, хватит болтать, кушать подано, извольте жрать, пожалуйста. А молодец ресторатор, если каждый день будет такие вкусные блюда, то его долг скоро будет закрыт. Я умею быть благодарным за хорошо выполняемую работу, даже если она выполняется не по желанию, а под страхом быть убитым. Через полчаса мы уже подъезжали к дому Татьяны, а тут уже все в сборе, она сама и пятеро человек, двое из них, старшие поколения их семьи, а трое остальных, те, кто решил заняться рыбным промыслом. И рядом с ними лежала куча разнообразных коробок и мешков. «Всем привет», – поздоровался я, подходя ближе. «Готовы?» «Привет, Вова». «Конечно готовы. Уже полчаса вас дожидаемся», – улыбнулась Татьяна. «Ну извините», – развел я руками. «Ночь была сложной, спать только вот недавно легли. Домик под портал готов, как видишь», – кивнула помощница, указывая на построенную будку, чем-то напоминавшую трансформаторную. «Ну тогда в путь, Коля, захвати, пожалуйста, пожитки нашей артели», — сказал я, подходя ближе, открывая ее и устанавливая портал на тот самый каменный пляж, который мне показал руководитель островитян. Через 10 минут, после загрузки в чемодан всего требуемого, мы всем кагалом стояли на пляже. «Хорошо здесь», — вздохнула Татьяна. «Ну так останься, устрой себе выходной, без тебя как-нибудь справится денек. Ну или если совесть тебе не позволяет отдыхать, убеди ее, что просто будешь тут за главную, следить как строится наш рыбодобывающий заводик». «Да не, я так, хандрю немного, потом как-нибудь, дел еще куча». «Как знаешь», пожал я плечами, «но отдыхать тоже нужно, не вечно же пахать, кто бы говорил». «О, смотри, нас, видимо, ждали», она указала в сторону леса, откуда подходили трое островитян. Это были Егор и, как понимаю, шахтер Матвей и строитель Кирилл. «Здравствуйте», – поздоровался Егор, подходя ближе. «Привет, парни, знакомьтесь». Через полминуты, когда все со всеми перезнакомились, я в очередной раз рассказал, как все это себе вижу и что хочу по итогу увидеть. «Да, без проблем, можем все построить», – сказал Кирилл, а Матвей просто кивнул, соглашаясь. «Для перекрытия потока воды можно сделать что-то типа опускающейся решетки, которая будет расположена под углом. Так вода будет проходить напрямик, а рыба в сторону отводиться». «Неплохое решение», — сказал я. «Ну нюансы, думаю, сами уже обдумаете. Главное, мысли так понятно. Стройте, ни в чем себе не отказывайте. Если что, Коля поможет с ресурсами, принесет». «Хорошо, Коль, конечно», — мой товарищ кивнул. «Петр охранять останется, раз вызвался, хотя тут, в принципе, и так безопасно. Семен Витальевич, Юлия Алексеевна, вы будете старшие над всем этим безобразием. Командуйте, да предлагайте, как лучше сделать. Вам же по итогу все это возглавлять, так что помимо рабочих моментов обсудите и организуйте себе что-нибудь для улучшения условий труда. Ну не знаю, шезлонги принесите, столики, мангальчик. Не переживай, Вов, организуем», — ухмыльнулся пенсионер. «Уж как организовать работу и отдых мы знаем. Только вот вопрос, а с удочкой-то мы можем посидеть хоть иногда, а то твоя рыбалка, если честно, будет хоть и продуктивной, но без особого азарта». «Да ради бога, я что, против что ли? Ну и ладушки, значит начинаем работать». «Хорошо, а я, с вашего позволения, вас покину, дело еще есть». «Вов, а ты далеко?» — настороженно спросил Петр. «Какие там у тебя дела?» на инсайм мне нужно. На сегодня встреча назначена». «Один собрался?» — нахмурился охранитель. «Да, не переживай, мне ничего не грозит. В крайнем случае, сбегу. В первый раз, что ли?» «Эх, ладно, будто ты послушаешься. Но береги себя, хорошо? Здесь все на тебя завязано. Да к тому же, если ты дуба дашь, то кто может гарантировать, что порталы не схлопнутся? Всю оставшуюся жизнь на острове куковать меня не прельщает. Не беспокойся, тут яхта есть. Уплывете, если что», — хмыкнул я. «А если серьезно, то правда, мне почти ничего не угрожает. Свалить смогу в любом случае, поверь. Ладно, беги уже». «Спасибо, бабушка», — улыбнулся я, заходя в портал. «Ну что, пора вернуться к себе домой, да наведаться на Инсаум, обсудить сотрудничество. Глава 22. А далее, возврат домой и нырок в портал до Инсаамского зала. А тут изменения. Клетки больше нет, а в зале полно доходяг, ожидающих, как понимаю, меня. Всем привет, помахал я им доброжелательно. Чичи человек, ты долго, подошел ближе к раз. Да вроде на конкретное время не договаривались, как освободился, так и прилетел. А вы что, перестали меня бояться? Смотрю, клетку убрали. Ты очень самоуверен, Чичи человек, ухмыльнулся он. Пост смотри под ноги. Я опустил взгляд на пол. И что, весь пол был какими-то брусками, будто брусчаткой, благодаря чему пол стал на десяток сантиметров выше, чем был. А я-то думал, что мне это показалось. И что это? Вы пол решили сменить, чтобы меня порадовать? Спасибо, конечно, но не стоило. Нет, Чичи-человек, это горюч Чичи и камень. Если на него попадет огонь, он моментально вспыхнет беззезумным пламенем. Его невоззез можно затушашить, даже тебе не спасти все, нес смотря на уровень. Но вы что же все погорите? Вы, гляжу, не мелочились и весь зал этой мозаикой выложили. Мы тоже же сгорим, кивнул Крас. Но наш народ будет жить, так что, начни ты наглеть, мы попробуем тебя остановить, а если сбежишь, будем караулить и при следующем появлении тут же подожжем все. Не мы, так другие так поступят. У тебя нет шаша шансов, чей человек. Вы какие-то камикадзе, покачал я головой. В принципе, их план мог и удастся, не будь у меня экстренных способностей для перемещения домой, таких как дом, милый дом или, на крайний случай, возврат домой, которое возвращает в кокон при один здоровье. А там меня никакое пламя не возьмет, несмотря на их влажные фантазии. Мы любим наш Шамир. Как-то странно от тебя такое слушать. Да и вообще, я не собираюсь тут буянить. Мое предложение в силе. Вы придумали, какое направление у вас самое сложное? Да, это остров. Большой остров. Раньше там жили, но потом откуда-то там появились все очень опасные ящеры, с которыми даже мы не можем справиться. Их слишком много, мы не смогли победить и были вынуждены уйти. Давно ушли? Да, лаконичный ответ. Они там, наверное, размножились и теперь их еще больше. Хотя, по идее, они ведь должны чем-то питаться. Поэтому, может, вымерли уже от голода, или каннибалами стали. Не вымерли. Мы наблюдаем, воюют друг с другом, жрут других себе подобных, кто не входит в их стаю. Да и другие ящеры там есть, не опасные, травоядные. А эти злобные хищники там еще по стаям кучкуются, не одиночки, совсем прекрасно. И большие стаи, в среднем по 15 особей. Ну это немного, не торопись все с выводами, Чичи-человек. Хорошо, не буду. Ну что, погнали. Как доставлять меня туда будете? По морю, как же еще? А, ну да, чего это я? В путь, камрады. Крас кивнул и пошел на выход, следом за ним направился я, а далее все остальные присутствующие. Такой колонной мы и шли по этому городку иномерцев. Мне кажется, или раньше инсаамцев тут было больше, по крайней мере, праздно шатающихся, да смотрящих на меня во все глаза. Не останавливаясь, мы покинули населенный пункт и пошли куда-то в сторону леса по неширокой замощенной камнем дороге. И куда мы идем? Может, я неправильно понял слово «остров» и он у них что-то иное обозначает? Хотя нет, инсаамец же сказал про море. А нет, все нормально. Пройдя буквально метров 100 по лесу, особо не отличающегося от земного, разве что деревья были более чахлые, мы оказались на побережье. Ух, красота! Галечный пляж, безоблачное небо и местное солнце, раза в два меньше земного, но более яркое и жаркое. И на фоне всего этого совсем небольшой плот, где-то 5 на 5 метров, качающийся на волнах. Только не говорите, что мы поплывем на вот этой хрени, возмутился я. Боишься? Издеваетесь? Конечно боюсь, с морем шутки плохи, а с вашим, скорее всего, тем более. По-любому морских гадов там не меньше, чем на берегу. Да, море опасно, кивнул Крас, соглашаясь со мной. Ну а в чем тогда дело? Не могли побезопаснее посудину сообразить? Не переживай, инсаамец указал на чуть заметную на фоне горизонта полоску суши. Вон остров, который нам нужен. И это близко. Эх, странные у вас понятия о расстоянии. У вас же такое высокотехнологичное вооружение. Я указал на оружие у наших сопровождающих. Но деревянные плоты. Чей человек, мы не любим море, мы не плаваем по морю. Только иногда, для наблюдения. Но нас устраивает для этого и подобные, как ты сказал, посудины. Решай, чей человек. Ты отказываешься от своего предложения, не дождетесь. Плот, так плот. Но ты, я указал пальцем на краса, плывешь со мной. Конечно, кивнул тот, раз вы не любите море, то как в принципе по островам своим путешествуете, или путешествовали. Портальная сеть, а чего ты мне голову тогда морочишь, айда через портал, на том острове порталы разрушены, или завалены, мы не можем проникнуть, ящер умный, поняли, откуда мы приходим, восстанови их и мы хорошо наградим тебя, эх, ладно, нам осталось обсудить одну тему, эту самую награду за мою помощь, что я буду с этого иметь, за каждые 15 хвостов ты будешь получать одно из таких зелий. Он показал мне какой-то бутылек, зелье силы, перманентно увеличивает силу на +3. Ну, в принципе, нормально, но как-то все равно маловато, если брать во внимание опасность, которая может грозить. Ведь раз сами инсаамцы сдулись, то там реально какие-то опасные твари обитают. Маловато будет, давай по такому зелью за каждые 10 хвостов. Хорошо, тут же согласился Крас. Блин, походу, я продешевил, вот и ладненько. Помимо этих ваших непонятных хищников, какие там еще есть твари? Много разных, но зелье получишь только за нужных нам. А как я их узнаю тогда? Не волнуйся, узнаешь. Это самая опасная тварь на всем острове. У нее еще синий гребень на спине идет. Вот, конкретика пошла. Хорошо, я понял. Но, надеюсь, за портал вы меня чем-то получше одарите? Вот этим... Кивнул он и достал свиток. Свиток модернизации способности. О, вот это мне точно нравится. Вот за это я готов поработать. А если я не один портал открою, ты вроде говорил про них в множественном числе. Мы найдем чем отблагодарить, чей человек. Пошевеливайся, а то много говоришь. Ладно, ладно, поплыли уж. И, кстати, я еще про волков спрашивал. Но к этому мы вернемся позже, так и быть. Мы прошли к плоту. Вытолкнули его на глубину и залезли сверху. Помимо краса, на плот поднялись еще четверо доходяг с веслами. Ух, тесновато становится. Надеюсь, что все пройдет гладко. Отплыв подальше, я стал замечать появляющиеся плавники всяких морских тварей. Блин, страшно. Всегда боялся акул. А тут даже не поймешь, акула это или что-то похуже. А вот инсаамцы были очень спокойны. Гребли себе и гребли без устали. Один раз даже одну эту подводную хреновину огрели веслом, когда слишком близко та подплыла к нам. Черт, они что, вообще ничего не боятся? Хорошо, наверное, быть такими. Волны захлестывают нашу посудину, рядом плавают твари, которые не прочь нами перекусить. Да уж, не о такой морской прогулке я мечтал, но все хорошие когда-нибудь заканчиваются. Вот и остров впереди, всего 300 метров до него. Ближе инсаамцы подплывать отказались. «Дальше сам», — сказал Крас. «Ха, есть все же то, что заставляет ваши сердечки трепетать от страха, да?» — спросил я. «Нет, просто ближе становится слишком опасно. Не страх, а холодный расчет, да чего опасного. Берег как берег, нет никого. Быстренько бы пристали, я выгрузился и вы бы уплыли. Есть, они там, ждут, когда подойдем ближе. Думаешь, ну ладно, и как мне доплыть? Меня же сожрут по пути». «Не сожрут, здесь все мелко», — ответил инсаамец, беря у соседа весло и окуная его в воду. И правда, глубина здесь была не более полуметра, но из-за мутной воды дна не было видно. Кстати, плавников тварей тоже больше не показывалось. Видимо, они обитают где поглубже. «Ладно, хрен с вами. Надеюсь, тут пираний нет и мои пятки не пострадают». Я прыгнул в воду, оттолкнул плот от себя на глубину и помахал инсаамцам рукой. «Бывайте, ихтиандры хреновы», а сам пошел в сторону берега, иногда оглядываясь и смотря, как и намеряне уплывают. Крас стоял на плоту и пристально на меня смотрел, любопытный какой, надеется, что меня сожрут. «Ну-ну», я пошел в сторону берега, а водичка весьма холодная, не стоит долго задерживаться в ней, а то так и простудиться можно. «Ну все, наконец добрел до берега, и чего инсаамцы так опасаются здесь находиться?» Вполне себе мирный бережок. Ну да, следов много, порой встречаются и весьма большие, но не вижу ни одного местного зверя. Вдруг рядом со мной прямо из воздуха появились сразу три какие-то твари, напоминающие варанов-переростков, но с более длинными лапами, за счет которых ростом они были 1,5 метра, а длина тела, с учетом хвоста, вообще 1,4 метра. И одна из этих сволочей прыгнула на меня, повалив на песок и собралась вцепиться то ли в лицо, то ли в горло. «Не, брат, проверять, что прочнее, моя кожа или твои зубы, мы точно не будем. Если ты сумел меня опрокинуть, значит уже точно уровень не маленький, а вас еще и трое минимум. Дом, милый дом». Я очутился у себя на веранде, как и был, лежа. Лежащий тут же Джейк удивленно посмотрел на меня. «Не спрашивай», — буркнул я, поднимаясь и уходя в дом. «Вот же сволочи, а, и эти вараны, с синим гребнем на спине, и крас, не сказавший, что те обладают или невидимость, или телепортацией, но скорее первое, чем второе. Вредный инсаумец, походу, не надеялся на мою победу, а просто думал, что меня сожрут и проблема с надоедливым землянином решится сама собой. Да только хрен он угадал, это уже вопрос принципа. Нет, теоретически проблему можно было решить довольно просто, взять осколок отрицания, да высадиться на остров, и всего делов, хрен тогда ко мне близко подойдут. Но была проблема, даже если портал не схлопнется от осколка, мои способности быстрого возвращения домой могут не сработать, а это уже небезопасно. Мало ли о чем еще меня вредный доходяга не предупредил, так что, пойдем иным путем. Вот только каким, а простым, будем строить. У меня для этого и способность есть, чтобы строить не на своей земле. Да, временно, но могу же, кокон, вход, режим строительства. Теперь смотрим, что тут и как. Тыкаем на способность строительства вне своей земли. Открылось окно с 10 ячейками, в которые, как понимаю, нужно вставить то, что хочу построить. Тыкаем на первую свободную ячейку. Открылось меню выбора объектов строительства. Не, я готовое не хочу. Я хочу не одну вещь построить, а комплекс. Можно? Уф, хорошо, можно. А то я переживал. Начнем с, будем думать логически, что я хочу. Естественно, чтобы меня там не порвали. Как это осуществить? Сделаем мне защиту. Пусть это будет куб со стороной 5 метров, сделанный из бронированного железобетона. Вряд ли те твари смогут разломать, а мне там будет вполне комфортно. Да, именно так. Строим прямо в этом открывшемся на весь мой экран поле. Подобное как-то походило на планирование в каком-нибудь редакторе. Сколько там для этого кубика мне нужно ресурсов? Одна сторона была по площади 25 квадратных метра. Значит, площадь всех шести сторон выходит 150 квадратов. На один квадрат требуется 500 кг бетона и 50 кг железа, 50 маны. Значит, 75 тонн бетона, 7,5 тонны железа и 7500 маны. Приемлемо. Построить. Плюс 7500 опыта. Внутри ячейки появился симпатичный кубик. Прикольно вышло. Что дальше? Амбразуры по периметру. Метровой длины, чтобы широкий сектор обстрела был и можно было перемещаться. А шириной, ну, сантиметров 15, чтобы и не слишком узкие, но и чтобы местные звери лапу не смогли сюда просунуть. Так, получается, по две таких бойницы на сторону. Вынимаем лишний бетон, вот и готово. Далее, что мне еще нужно? Как этих уродов я буду отслеживать? А сделаю-ка я столбики сигнализаций, тем более они дешевые да нельзя. По два на сторону, по краям, чтобы хотя бы понимать, в какой части вражины пересекли его. 8 таких столбиков установил изнутри куба, направив в нужные стороны, а лишние просто заблокировал. Запитывать мана их буду сам. Ну что, вроде все. ХМ, а как, в случае необходимости, покину его? Не, все же стоит предусмотреть выход. Полноценную дверь делать смысла не вижу, а вот какой-нибудь люк подойдет. Вот, и в списке доступного к строительству есть. Небольшой, чуть меньше метра диаметром, но для моей ситуации идеальный. Выглядит достойно, в любом банковском хранилище смотрелся бы в тему. Вот, установим в одной из стен, у самого низа. Так, бойницы есть, а если кто на крышу прыгнет, непорядок, установим металлические шипы, полуметровой длины. Пусть нашампуриваются желающие. Ну что, теперь точно все, вроде бы. Окончательно разместив построенное в выбранном ячейке, где мне предложили вложить ману, для продления жизни моего бетонного убежища. ХМ, несмотря на масштабы стройки, оно также требовало всего 1000 маны за час работы. А как, прекрасно. Не, спасибо, пока не буду вливать ману. Подожду, пока хранитель заполнится полностью, а потом уже всю ману спущу. Ну а пока он восстанавливается, я посплю. Проснулся через 5 часов, ничего так отоспался, душевно. Голова, правда, теперь болит, но это мелочи. Все, теперь точно можно начинать. Так, где мой кубик? Все 32 тысячи маны хранителя впуливаем в срок жизни кубика. Готово. 32 часа будет стоять, перед тем, как рассыпаться. Жаль, что подпитывать нельзя. А как теперь построить? Выделил, передо мной появился мой кубик, только полупрозрачный. Так, получается, могу его теперь разместить? Интересно, можно ведь установить так, чтобы я вместе с порталом в нем очутился? Надеюсь, получится. Вернул кубик в свою ячейку и пошел на улицу. Развеял портал, ведущий на стекольный завод. Вместо него поставлю сейчас портал на тот остров со злобными зверями. Ну что же, минутная готовность. Теперь нужно оперативно будет его установить. Далее, запрыгнуть, пока с той стороны не обнаружили портал, и сразу же построить мое убежище. И все это как можно скорее. Все, начали. Портал, готово. Прыг в него. Вот я и на берегу. Оглядываюсь. Вокруг снова никого, но тогда так же было. Сходить поближе к виднеющемуся лесу. Ха, нашли дурака. Где мой бункер? Вот. Накладываем его так, чтобы оказаться вместе с порталом внутри. Есть. Готово. Уф, можно выдохнуть. И тут же мне пришло сообщение о сработавшем датчике. Неужто уже гости? Выглянул наружу. Нет никого. Вдруг из ниоткуда появился один из тех варанов, от которых я чудом сбежал и всем весом навалился на бункер, пытаясь то ли сдвинуть его, то ли выломать стену. Ага, хрен тебе, зараза. Твои когти против брони не котируются, умойся. Я поднял автомат и выстрелил сквозь абразуру прямо в лицо твари. Раздался настолько противный визг, что от него даже уши заболели. Еще выстрел, еще. Тварь упала. 3 из 32 уровня убит. Получено опыта. 109 633. Ну ни хрена же себе тут уровни у животинок. Неудивительно, что инсаамцы свалили. Или они свалили, когда те еще не были такими высокими по уровням. Не суть, не... Товарищ Крас, придется тебе раскошелиться, ибо я хрен покину этот остров, пока всех тут не вырежу. И дело даже не в мясе, на него теперь все равно. Дело в опыте, в уровнях. И то, не для меня. Как ни странно, но мне все равно. Даже на таких монстрах я качаться буду очень долго. А вот мои товарищи, это же такая скорость прокачки. Так, еще один сигнал от датчиков. И еще. Одновременно из невидимости появились порядка 5 тварей, сразу же накинувшиеся на стену. Что там Крас говорил про их ум и сообразительность? Тут я бы поспорил. Скорее, очень сильные охотничьи инстинкты нападают на все незнакомые и странные. Так, а теперь нужно проверить, насколько велика их боевая мощь. Перед тем, как пускать сюда своих товарищей, нужно сначала проверить безопасность коробочки. Минут 10 я стоял и наблюдал, как эти твари пытаются проковырять бетон. А вот хрен. Кроме царапин и сломанных когтей они ничего не добились. Ну все, покинем ненадолго эту веселую компанию. Я вышел в портал и пошел в сторону Мишкиного дома. Миша, Слава, на месте? Постучался я, заходя внутрь. Привет, парни. Добрый день, дядь Вов, ответили подростки, смотря какой-то фильм по телевизору. Прокачаться хотите? Айда за мной, сказал я и вышел из дома. Стволы системные не забудьте. Через несколько секунд из дома выбежали парни с калашами в руках. Ух, грозные какие. Готовы? Спросил я и, дождавшись двух кивков, пошел в сторону портала. Айда за мной. Вот мы и внутри моего куба. Ух ты, ну и образины, сказал Мишка, смотря сквозь амбразуры на все еще сопящих и пытающихся прогрызть бетон тварей. Это что, несмотря на то, что здесь не было никого, они все равно не ушли и атаковали. Ну точно, нападают не на живое существо, а на все, что показалось им странным, и, судя по упорству, будут так долбиться долго. Интересно, а как они порталы заблокировали? Неужто телами своими завалили? Хотя не, вряд ли, на это им ума не хватит. Давайте, каждый по тварине убейте, посмотрим, что получится. Парни разобрали себе каждый по трейсу, да начали стрелять. Несмотря на то, что оружие было системным, судя по описанию, 5-го уровня, особого вреда они не наносили. Мдя, этот момент я не учел. И что делать? Мы так тут до второго пришествия будем их колупать. Ну или пока все боеприпасы не потратим. Попробуем иначе. Прекратить стрельбу, крикнул я. Парни перестали переводить патроны. Так, действуем по-другому. Миша, иди сюда. Я достал свой пистолет, прицелился в первую попавшуюся тварь и убрал палец со спускового крючка. Стреляя с моего пистолета, надеюсь, получится. По идее, должно, ведь оружие в моей руке, а значит все еще является материальным. А вот кто стреляет, это уже мелочи. Теперь нужно понять, кому зачтется убийство. Тому, кто держит, или тому, Кто стреляет? Выстрел, выстрел, выстрел. Есть труп. Вау. 21 уровень. Восторженно заорал Мишка. И всего за одного монстра. Дядь Вов, он 33 уровня был. Можно еще? Неплохо так. Мишка был 12, а стал сразу 21. Но, хорошего помаленьку. Подожди. Славка, теперь ты. Подозвал я второго парня. Тот радостно подбежал. Я выбрал вторую жертву, прицелился. Слава нажал на курок. Раз, два, три, четыре выстрела. Труп. Хе, а Слава сразу до 23 качнулся со своего 9-го. Повезло, убитый Трис был 33 уровня. Дядь Вов, давайте еще. Заорали окрыленные быстрой прокачкой пацаны. Стоп, прикрикнул я. Сначала разберитесь со своими появившимися способностями, а потом поговорим. И вообще, совесть имейте. У нас еще другие люди в деревне есть, кого неплохо было бы прокачать. Забыли про остальных? Миша и Слава одновременно стыдливо потупились. Ну да, понимаю, быстрый опыт вскружил голову. Ничего, пусть остынут. Все, домой пошли. Вы, свои полученные способности изучать, а я за остальными. Мы втроем вошли в портал. Парни пошли в свой дом, а я на секунду остановился, задумавшись. И кого бы сначала прокачать? Начну я, пожалуй, с островитян, чтобы, если какие другие ублюдки на яхте приплывут, то те хотя бы смогли обороняться на равных. Но сначала я подошел к веранде. Джейк, слушай, а ты сможешь когтем на спусковой крючок нажать? Примерно в это же время, в неизвестном мире, на неизвестной планете, в неизвестном месте в одном помещении встретились двое. Как обстановка с новыми мирами, Крис? Плохо, Вань, все плохо. Два мира только сильнее начали грызню внутри себя, в одном особо ничего не изменилось, а последний вообще не смог противостоять зараженным, и теперь там почти не осталось живых, а оставшиеся запрятались в норы и не высовываются. Короче, никто не последовал совету и не объединились для прокачки и защиты от нашествия, ну или для исследования других миров. Я уже молчу про поиск решения проблемы черной смерти. Шанс выживания у первых трех миров в перспективе менее 5, у четвертого этот шанс вообще отсутствует. «Черной смерти», — фыркнул Крис, но тут же сделался серьезным. «И что сказал совет? Мир, который не справился, обнуляем. Ну с ним понятно, а остальные? Там правда все так плохо? В принципе не совсем, но близко к тому. Есть перспективные кандидаты, достигшие кое-каких результатов. Причем, это не только боевые, но и созидающие классы. С некоторыми я встретился, рассказал про силу и правильное ее использование, но меня вряд ли кто-то понял. Понятно, как поступаем? Перспективных изымаем, миры обнуляем? Нет, три первых поучаствуют в слиянии, раз так любит воевать. Слияние? Тогда шансы вообще к нулю приближаются. А тебе не все равно? Заодно и посмотрим. Если что, нужных нам кандидатов изымем, а остальных зачистим. Так что пошли, нас ждет много работы.